Сахароплав прокатился по каравану. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Сахароплав. Тростниковый сахар плавится при температуре 160 градусов Цельсия, превращая затем при охлаждении в гигроскопичную аморфную массу, которая может со временем кристаллизоваться. В результате длительного нагревания тростникового сахара при температуре близкой к 160 градусам Цельсия он превращается во фруктовый или виноградный сахар, а при температуре 190 градусов Цельсия в коричневую горькую карамель. Летом в центральных областях сладкой пустыни температура воздуха может достигать 200 градусов Цельсия, особенно если этому способствует отсутствие перемещения воздушных масс. Поэтому в местах с преобладающими плоскими ландшафтами долины, высохшие озера, это может привести к явлению, называемому сахароплавом. Песок пустыни на площади в несколько квадратных километров плавится, превращаясь в сахарный сироп, который потом при остывании снова затвердевает. Сахароплав представляет собой опасность не только для змей и скорпионов, которые как раз предпочитают центральные области пустыни, но и для легкомысленных путешественников, которые по неопытности случайно могут оказаться в центре расплавленного сахарного песка. Клейкая масса сначала бессовестно хватает за пятки, потом постепенно начинает засасывать несчастную беззащитную жертву все глубже и глубже, пока та не погрузится в него целиком, и не застынет там, как доисторическое насекомое в янтаре. Или же, что еще хуже, сахар застынет, прежде чем путешественник погрузится в него с головой, так что бедолага, частично замурованный, остается стоять подобно статуе посреди пустыни, пока не встретит там мучительную смерть. И верно. Мы вышли на абсолютно ровную, похожую на сковороду, поверхность и находились теперь как раз в ее центре. В километрах в двух впереди возвышалась небольшая сахарная гора, вот туда нам и нужно было попасть как можно скорее. Я пришпорил своего комедара, и мы понеслись, что есть духу, насколько, конечно, позволял быстро размягчающийся песок в сопровождении всего остального племени в сторону горы. Сахароплав между тем набирал силу. Поверхность пустыни покрылась большими булькающими пузырями. Тут и там образовались небольшие лужицы расплавленной карамели, и комедары, то и дело попадая в них ногами, останавливались, так что потом едва удавалось сдвинуть их с места, а то и вовсе, не удержав равновесия, всей тушей валились на землю. В таких случаях нам не оставалось ничего другого, как, оставив бедные животные вместе с поклажей, скорее убираться самим по добру по здорову подальше от жуткого места. Когда до цели оставалось уже каких-нибудь полкилометра, мой комедар вдруг увяз в липкой луже. Пришлось спешиться и, бросив беднягу, уносить ноги, пока не поздно. Кое-как, балансируя по мягкому песку, я понесся к горе. Это походило на настоящий кошмар. С каждым шагом становилось все труднее и труднее отрывать ноги от горячих цепких лап, которыми сладкий сироп ловил меня и упорно тянул к себе на верную смерть. Я постарался мобилизовать все свои силы, как тогда в бешеной гонке по большому лесу.